великаны любят волшебство. Не любят, чтоб его против них применяли. Короче, в первый день мы дали ему ветку губрайтового огня. Гермиона тихо охнула, а Гарри и Рон недоуменно нахмурились. «Ветку чего?» «Вечного огня», — раздраженно пояснила Гермиона. «Пора бы знать. Профессор Флитвик как минимум 2 раза говорил о нем на занятиях». «Короче», — поспешил вмешаться Хагрид, не дав Рону огрызнуться, «Дамблдор заколдовал эту ветку, чтобы она всегда горела. А это не всякий волшебник умеет. Я, значит, кладу ее в снег к ногам Каркуса и говорю: подарок гургу великанов, Тальбуса Дамблдора, который шлет ему почтительные приветствия». «И что сказал Каркус?» — поинтересовался Гарри. «Ничего. Не знает по-английски». «Да ну!» «Подумаешь, какое дело!» — невозмутимо ответил Хагрид. «Дамблдор предупреждал нас, что может так случиться. Смекалки у Каркуса хватило кликнуть парочку великанов, которые разумели по-нашему. Толмачей, значит». «А подарок ему понравился?» — спросил Рон. «Еще как! Чуть не запрыгали, когда поняли, что за штука!» Хагрид перевернул свой драконий бифштекс, чтобы приложить к подбитому глазу холодной стороной. «Очень были довольны. И я говорю: Альбус Дамблдор просит Гурга поговорить с его посланцем завтра, когда он придет с новым подарком». «А почему сразу нельзя было поговорить?» — удивилась Гермиона. «Дамблдор велел нам подъезжать потихоньку. Пусть, мол, видят, что мы держим слово. Завтра придем еще с одним подарком. И приходим с еще одним. Производит хорошее впечатление, поняла? А они пока что первый. Испробуют, поймут, что вещь хорошая. И еще захотят. В общем, великаны вроде Каркуса, если их мозги чересчур нагружать новостями, они тебя убьют. Чтобы думать было проще. Короче, откланялись мы, нашли себе уютную пещерку для ночлега, а на утро пришли обратно. И на этот раз Каркус уже сидел, ждал нас прямо с нетерпением». «И ты поговорил с ним?» «Ну да. Сперва мы поднесли ему ладный боевой шлем, ну, гоблинской работы, непрошибаемый, а потом сели потолковать». «Что он сказал?» «Немного. Больше слушал, но признак хороший. Про Дамблдора он слышал. Слышал, что Дамблдор был против того, чтобы убивали последних великанов в Британии. И вроде Каркусу было интересно, с чем к нему пожаловали гонцы от Дамблдора. И еще сколько-то ихних, в особенности, которые знают по-английски, подошли и тоже слушают. Так что уходили мы в тот день обнадеженные. Обещали на завтра прийти опять с подарком. А ночью все поломалось». «Почему же?» — спросил Рон. «Я ж говорю, они не приспособлены жить сообща», — грустно сказал Хагрид. «Такой большой компанией не могут с Норовом своим совладать. У них прям смертоубийство. Мужчины друг с другом дерутся. Женщины друг с дружкой дерутся. Остатки старых племен стенка на стенку идут. Не то чтобы харч не поделили, или костры какие получше, или место для ночлега. Казалось бы, коль весь род твой почти перевелся, ну не долби ты друг друга, так нет же». Хагрид грустно вздохнул. «В ту ночь завязалась драка, мы сверху видели с пещеры. И час за часом дерутся, шум невообразимый. А когда солнце встало, снег кругом красный, голова его на дне озера». «Чья голова?» — ужаснулась Гермиона. «Каркуса», — внушительно произнес Хагрид. «И у них новый гург — Голгомав. Мы-то не ждали, что будет новый гург. 2 дня только как с первым в дружелюбные сношения вошли и чувствуем, этот Галгамав не так уж захочет нас слушать, но деваться некуда. — И вы пошли с ним говорить? — изумился Рон. — После того, как на ваших глазах он оторвал голову другому великану? — Пошли, конечно. Что ж мы в такую даль тащились и через 2 дня на попятный? Пришли с подарком, который Каркусу приготовили. Я еще рта не успел открыть, а понял уже, что толку не будет. Он сидел в шлеме Каркуса, а как подошли, оскалился, здоровущий, из самых больших там. Черные волосы, зубы им в тон и ожерелье из костей, частью вроде бы человеческие. Я, однако, попробовал, протягиваю большой рулон драконьей кожи и говорю: «Подарок гургу великанов!» Оглянуться не успел, как повис вниз головой. Двое его приятелей меня за ноги держат. Гермиона закрыла ладонями рот. — Как же ты от них освободился? — спросил Гарри. — Да без Олимпии ни за что бы. Вынула палочку. Такой быстрой волшебной работы я сроду не видел. Чудо, иначе не скажешь. Обоих, чтоб держали меня, стегануло по глазам заклятием конъюнктивитус. И они меня сразу выронили. Но теперь совсем беда. Против них магию употребили. А они за это и ненавидят волшебников. Пришлось удирать. И обратно к ним на стоянку нам теперь ход заказан. «Дело!» — прошептал Рон. «Почему же вы так долго добирались домой, если пробыли там всего 3 дня?» — спросила Гермиона. «Мы не 3 дня там были!» — с негодованием ответил Хагрид. «Дамблдор положился на нас!» «Ну ты же сам сказал, пути обратно не было!» «Днем не было, верно!» «Пришлось заново все обдумывать. Дня на 2 притаились. Сидим в пещере, наблюдаем. И то, что увидели, нам не понравилось». «Он еще кому-то голову отрывал?» — скривив лицо, спросил Гермиона. «Нет, похуже». «Это как?» «Увидели, что он не против всех волшебников настроен, только против нас». «Пожиратели смерти?» — догадался Гарри. «Да», — угрюмо подтвердил Хагрид. «Парочка их каждый день к нему ходила, таскали подарки гургу. И вверх тормашками он их не вешал». «А как вы поняли, что они пожиратели смерти?» — спросил Рон. «Я узнал одного», — прорычал Хагрид. «Макнейра, помните? Его прислали казнить клювокрыла. Форменный маньяк. Убивать любит не меньше Галгамафа. Не мудрено, что они поладили». «Значит, Макнейр уговорил великанов присоединиться к ты знаешь кому?» «Придержи своих гиппогрифов, я еще не кончил!» — рявкнул Хагрид. При том, что вначале он совсем ничего не хотел рассказывать, сейчас он явно получал от этого удовольствие. «Мы с Олимпией обсудили и решили, если гург благоволит, сами знаете кому, это не значит, что остальные тоже. Надо потолковать с другими, которые не хотели Галгамафа в гурге». «А как вы поняли, которые из них?» — спросил Рон. «Да их же измордовали», — терпеливо пояснил Хагрид. «А у кого немного соображения в голове, те от Галгамафа убрались подальше, осиживались в пещерах вокруг долины, как мы. И мы решили сунуться к ним ночью. Не удастся ли кого уговорить?» «Ночью лазили по пещерам, ведь искали великанов», — с благоговением спросил Рон. «Мы не великанов больше опасались, мы больше беспокоились насчет пожирателей смерти. Когда собирались, Дамблдор велел не связываться с ними, если можно без этого обойтись, но в том беда, что они про нас знали. Галгамав, я думаю, рассказал. Ночью, когда великаны спали, и мы хотели полазить по пещерам, Макнейр и другой шастали по горам, нас разыскивали. Насилу удержал Олимпию, чтобы на них не бросилось», — сказал Хагрид, И видно было сквозь косматую бороду, как поднялись у него углы рта. Прям рвалась. Это надо видеть, когда ее рассердят. Олимпию. Огонь! Верно, французская кровь сказывается. Хагрид растроганно глядел в огонь. Гарри дал ему 30 секунд на воспоминания, после чего громко кашлянул. «Ну и как? Добрались вы до этих других великанов?» «А? Чего?» «Да, добрались. Третью ночь, после того, как убили Каркуса, вылезли мы из своей пещеры и стали спускаться в долину. Ушки на макушке. Не попасться бы пожирателям. В одну пещеру залезли, в другую — пусто. В шестой уж, наверное, нашли таки трех великанов». «Небось, тесновато там было», — вставил Рон. «Жмыра посадить некуда». «Они на вас не напали, когда увидели?» — спросил Гермиона. «Может, и напали бы, если бы силы нашлись. Но все трое были очень избиты. Голгомафова свора избила их до бессознательного состояния. А когда очнулись, заползли в самое ближнее укрытие. Один из них немного понимал по-английски и переводил остальным, и, похоже, им было по душе, что мы говорили. Словом, стали мы ходить к раненым. И одно время шестерых или семерых удалось убедить». «Шестерых или семерых?» — обрадовался Рон. «Неплохо. Значит, согласились прийти сюда и сражаться против, ты знаешь кого, вместе с нами?» А Гермиона спросила. «Хагрид, почему ты сказал «одно время»?» Хагрид печально посмотрел на нее. «Голгомафовские сделали налет на пещеры. Те, что живы остались, после этого не хотели иметь с нами дело». «Значит, великаны не придут?» — разочарованно протянул Рон. «Нет». С тяжелым вздохом Хагрид перевернул свой бифштекс и приложил его к лицу холодной стороной. «Но мы сделали, что должны. Передали им слова Дамблдора. И кое-кто из них слышал нас и, думается, запомнит. Может, статься те, которые с Голгомафом не хотят жить, уйдут с гор. И кто их знает, может, вспомнят, что Дамблдор им дружбу предлагал. Глядишь, и придут». Снег лепился к окну. Гарри почувствовал, что ноги у него намокли. Клык все время держал у него на коленях голову и пускал слюни. Немного погодя, Гермиона робко сказала. — Хагрид? — А ты не слышал? Тебе там никто не говорил о твоей матери? Незагороженный глаз Хагрида остановился на Гермионе, и ей стало неловко за свой вопрос. — Извини, я забыла. — Умерла, — буркнул Хагрид. — Давно уже, они мне сказали. — Ой, мне очень жаль, правда, — слабым голосом сказала она. Хагрид пожал широкими плечами. — Не убивайся. Плохо ее помню. Неважная была мать. Они опять замолчали. Гермиона нервно поглядывала на Гарри и Рона, надеялась, что они заговорят.